Дорогие радиослушатели, для сегодняшнего размышления возьмем тему такую – Иисус как Христос. В Библии, как мы знаем, есть много символических имен, связанных с личностью Иисуса Христа или относящихся к Нему непосредственно. Однако Новый Завет, Церковь и история называют эту прекрасную личность именем из двух слов – Иисус Христос. Почему в этом имени употребляется два слова? Первое слово «Иисус» – это чисто человеческое имя, довольно популярное в те времена, да и теперь оно встречается часто среди жителей так званой Латинской Америки. Это наследие испанского католицизма, считающего, что если человек назвать Иисус, то эта личность почти будет святою. Однако это суеверие – так широко практикуемое среди полуязыческого населения, ничуть не помогает им стать лучшими. Живут эти люди, как и все безбожники, грешной, пустой и безнадежной жизнью. Отсюда вывод таков. Можно назвать себя самым красивым, популярным и святым именем, но это абсолютно ничуть не помогает стать правдивым и истинным христианином. Второе слово имени Иисуса – звучит «Христос». Мы знаем, что это слово взято из греческого языка и означает «помазанный». Синонимы к этому слову можно добавить следующие – «помазанный», «предназначенный», «выбранный», «уполномоченный». Эти понятия относятся к высшей категории, и они предназначены только для личности Иисуса Христа. В них выражается посланничество для специальной миссии, какую Христос должен был исполнить на земле. Его уполномочил и помазал на это служение сам Бог, Творец Вселенной. Вот поэтому и читаем в Евангелии Матфея, глава 7, стих 28. «И когда Иисус окончил слова свои, то есть свою проповедь, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Его влияние на людей было очень велико и вызывало удивление у слушателей. А ведь он не кончал никаких тогдашних школ. Его учение вызывало не только восторг толпы, но и ярость среди его противников. В Евангелии Иоанна в 7 главе, стих 44 и 46, читаем так. «Некоторые из них хотели схватить его, но никто не положил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего бы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. После одной речи, в которой Христос укорил в неверии евреев, ставя язычников выше их, читаем в Евангелии также Матфея 4 глава, стих 28-30. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и встав, выгнали его вон из города и повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошедший посреди них, удалился. Вот в этом проявилась его власть не только над их душами и умами, но и над их злобой и яростью по отношению к нему. Все прочитанные места показывают нам личность, одаренную, высокую, с властью и авторитетом, что даже враги его трусливо уступали ему с дороги, бессильно скрежеща зубами и опуская свои руки, в которых держали камни для побития его. Его одухотворенное лицо, красивая осанка, смелая поступ, мужество по описанию историка Плиния, без слов иногда вызывали панику среди его противников. Чем же в первую очередь объясняется его власть над людьми? На первом месте ставим такую мысль. Он проникал и знал человеческое сердце, его тайники. Апостол Павел спрашивает в одном из посланий, кто может знать тайное в душе человека? А Христос говорит о себе, «Я свет, просвещающий каждого человека, приходящего в мир», то есть проникающий и освещающий все духовное существо каждой личности. Примеры из Нового Завета. В Евангелии, главе 1, стих 41, Нафанаил говорит ему, «Почему мы знаем, ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Равви, «Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев». Христос видел не только Его как Личность, но Его приготовленное сердце, готовое признать Христа как Божия Сына. А ведь в этом вся суть веры всякого человека – признать Иисуса Христа как Сына Божия, как Спасителя мира. И еще случай записан в Евангелии Марка, в главе 5. И об этом, в этой женщине, страдавшей 12 лет от неизлечимой болезни. Она в душе поверила, что прикосновение хотя бы к краю одежды его принесет ей исцеление. Хотела это сделать тайно, но Христос знал ее намерение, никто о ней ему не говорил. И после прикосновения он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. В стихе 33 говорится: «Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Много людей в той толпе прикасались к одежде Христа, по замечанию учеников, но результата не было никакого. Прикосновение случайное или без веры в исцеляющую и спасающую силу Христа всегда оканчивается без пользы. Христос знал ту женщину и ее сокровенную веру в ее исцеление. Он хотел, чтобы она публично это исповедала и подтвердила. Христос при узнавании людей не пользовался никакими людскими средствами, ни магией, ни астрологией, ни гаданиями, ни психологией, как это стараются приписать ему некоторые скептики и атеисты. Он имел на это полномочия свыше от Отца Света Бога. Говорится в Писании, что он не требовал рекомендации или опинии о человеке, который мог бы быть его учеником. Он знал прошлое и настоящее всякого. При беседе с самарянкой он сказал ей, что она имела несколько мужей, и теперь живет тоже незаконно. Никто о ней ему не говорил, но он сказал ей правду, после чего она признала в нем пророка, а после и Мессию, посланного Богом. Дальше. Христос, то есть помазанный, он был уполномочен узнавать не только прошедшее, настоящее, но также и будущее. Сколько людей сегодня тратят средств и энергии на то, чтобы приоткрыть занавес будущего о жизни личной, и о судьбе нации, и государств, и других людей? Во всех странах мира живут этим ремеслом десятки тысяч разных предсказателей, гадальщиков, ворожеев и тому подобных. И наивные люди идут, несут заработанные гроши на пустое, на обман. Среди них и немало так званых образованных, интеллигентных и даже глав государств. Это тяга человека узнать будущее. Христос, Господь, знал и знает все, что в человеке и что его ожидает. В Евангелии Матфея, главе 26, рассказывается, что на последней вечере Христос сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Стих 25 читаем. При сем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Никто из учеников не знал, кто этот предающий или продающий. Христос знал это и открыл это перед всеми, так что не всегда приятно знать свое будущее, да когда будут знать об этом и другие. Вероятно, многие люди отказались бы идти к ворожеям, если бы знали, что их ожидает, да еще с таким трагическим концом, как случилось с Иудой. И о нем сказано, что после предания Христа он раскаялся в содеянном, сказав священникам: «Предал я кровь невинную», бросил полученную плату на пол храма, пошел и повесился. Таковы последствия всякого предательства. Об этом можно было бы рассказать множество фактов. Второе место читаем в Евангелии Матфея, глава 26, стих 34. Это об апостоле Петре. Христос, подготовляя учеников к тяжелым переживаниям, напоминает им, что «все вы соблазнитесь в эту ночь и рассеетесь, как овцы стада». Петр сказал Христу в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». И стих 34. Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Оказывается, что Христос лучше знал Петра, чем Петр сам себя. После воскресения Господь спрашивает Петра, этого некогда самоуверенного, «Любишь ли ты меня?» Петр в некотором смущении отвечает, «Господи, ты знаешь все». Прошли с тех пор тысячелетия, на земле многое изменилось. Нам некогда сильные государства ушли в забытье, многие известные некогда люди, цари, мудрецы, диктаторы, философы. Остался он один, не изменяющийся своей силе и власти, в любви и милосердии, Христос Господь. Он знает все о нас тоже. И сегодня, читая Его Слово, которое содержится в Евангелии, мы ощущаем Его влияние, веющее, одухотворяющее божественной силой на борьбу со всяким злом и грехом и зовущее на христианские высокие подвиги служения ближним и к расширению Его божественных идеалов на этой стонущей под бременем нечестия земле. На такой подвиг шли первые христиане, даже жизнь свою полагая за эти высокие божественные принципы. И если Господь говорит к нам и сегодня через радиовещание или другим каким способом, не будем противиться Божьему зову, прими Его в наше сердце, тогда в жизни найдем ее смысл и ее ценность.